Я очень хотел попасть на Землю. Ну а как же? Оплот человечества, колыбель цивилизации, еще эти, как их, пирамиды, во. Хотя Саня меня и убеждал, что смотреть на Земле нечего. Жуткие толпы, 20 миллиардов людей наступают друг другу на пятки, сплошные мегаполисы и крохотные островки настоящей природы. Я все равно сгорал от любопытства. «В другой раз, Вань!» – убеждал меня Саня, пока мы потягивали пиво в баре лунного космопорта. «Тебе сейчас светиться не надо!» «Да кто меня тут знает?» – отмахнулся я. «Тот, кто тебя разыскивает!» – весомо сказал Саня. «Почему ты считаешь, что твои преследователи не посадили по наблюдательному человечку в каждом большом космопорте?» Я настороженно огляделся по сторонам. В словах Сани доля логики имела место быть. Ладно, в другой раз. Никуда она от меня не денется, эта земля. Приземлились, точнее, прилунились мы тут еще утром. Саня на подлете к Луне долго перемигивался с диспетчером космопорта, и в итоге мы получили тихое местечко для нашего бота в самом дальнем уголке посадочного поля. Сила тяжести на поле была обычной, лунной, и мы, оставив радостно прыгающего через бот Гришку развлекаться, ушли с Саней в здание космопорта. Тут стандартную земную силу тяжести обеспечивало стандартное же гравитационное покрытие, и я чувствовал себя вполне комфортно. Саня весь день переговаривался с кем-то по наручному коммуникатору, бегал в кабинке связи, вот и сейчас, ответив на вызов, он подмигнул мне и поднялся. «Кажется, выгорит наше дельце, Вань. Поскучай, а я пойду погуляю». Мы решили избавиться от нашего бота. После махинации Гришки с идентификационными данными корабля, мы уже не боялись таможни или встречи хоть с парадным крейсером Верховного Главнокомандующего. Но это в космосе. А вот в любом порту мог найтись старый вояка, который по внешнему виду сразу определит наш бот как военное имущество. А это уже риск. Жаль, конечно, но все же продаем быстренько и хоть за какую цену. Зато будут у нас денежки на покупку билетов. Я отхлебнул пиво, заскучал, пересчитал свою наличность, 14 галактических единиц, да еще на счету 5. Богач! Хмыкнул, вспомнив, как нам в школе рассказывали про эти единицы, галакты, в просторечии. Когда подошло время для объединения разбросанных по ближайшим секторам колонизированных землянами планет, конечно же, стали вопросы создания союзных чиновничьих аппаратов, общей армии, полиции, ну и единые деньги, понятное дело. С армией и полицией быстро разобрались. Всякие органы управления, особенно комитеты, советы, подкомитеты и другие государственные органы для бездельников до сих пор продолжают создаваться и множиться. А вот когда дошло дело до объединенной экономики и финансов, то это дело вдруг застопорилось. С основными вопросами довольно быстро порешали, а на деньгах застряли. И было бы на чем? На названии. Галактический рубль, и думать тут нечего. А нифига, только галактический доллар, это же так демократично. Галактические гривны, фунты со стерлингами в одной упаковке, марки, франки, лиры, пиастры, чего только не предлагали чиновники, и каждый, разумеется, старался пропихнуть свою древнюю национальную валюту. 3 года, представляете? 3 года они там заседали и все никак решить не могли. Уже и союз не только образовался, но и заработал во всю мощь. Армия в первые конфликты влезла, полиция пиратов за границы освоенных секторов отогнала, бизнесмены делишки свои наладили в межзвездном масштабе, а единой денежки-то и нет. Хорошо, самые главные чиновники Союза плюнули на все эти комитеты и, взяв на себя ответственность, не мудрствуя, назвали единую валюту галактическими единицами. И все. Тишина, покой, все усиленно пашут, галакты зарабатывают. А 3 года, что чиновники деньги налогоплательщиков прожигали из национальных амбиций. А пофиг всем. Это я к чему? А да, Сани что-то долго нет. Я взглянул на коммуникатор. Уже час я тут один скучаю. Странно вообще-то. Космопорт тут хороший, большой. И сам он, и летное поле, и вплотную примыкающий город, накрытый единым силовым полем. Поселение не маленькое, но все равно не таких же размеров, чтобы целый час неизвестно где шастать, оставив тут меня несчастного скучать и пивом наливаться. Да еще в одиночестве. Вот какое удовольствие одному пиво пить? Не надо, не отвечайте, это я так. Ворчу от того, что за Саню беспокоиться начал. И пицца тут невкусная. Я даже из сухпайков куда лучше делаю. Вот вернусь на корабль и сварганю здоровенную такую, чтобы на всех хватило. Если Саня к тому времени наш бот не продаст. Да где же его носит-то? Я ткнул в коммуникатор. «Гришка! Ау! Гришка! Эх!» Не сразу откликнулся он. «Это ты, Вань! Ух! Ты чё, дрова там рубишь?» «Что? А, нет, через кораблик наш прыгаю. Давай, Вань, ко мне. Знаешь, как здорово?» «И тебе не надоело? 2 часа без перерыва». «Ну что ты, Вань, я сходил, бутербродов покушал, а теперь вот снова. Эх!» «Там хоть на парочку бутербродов нам с Саней что-нибудь осталось?» «Ладно, неважно. Саня не подходил к тебе?» «А он разве не с тобой?» – удивился Гришка. «Не-а. Ушел к своему барыге, и час как его нет». Уханье и аханье прекратились. «Вань, что-то я волнуюсь за Сан Саныча». «Ага. Давай я сейчас к тебе подойду. Сходим, поищем его». «Ну, давай. Я тут в баре торчу. Мимо не пройдешь. И еще. Гриш, а глянь, там в боте никакого оружия не завалялось. Мало ли что». «Точно никакого нет, Вань. Я же все проверял перед вылетом. Да и вообще, даже на станции ничего. Ты же знаешь». «Знаю. Ну, это я так, на всякий случай. Ладно, давай, жду». Я поболтал остатки пива в бокале, как раз успею допить. Успел. И поскучать успел. 20 минут уже прошло, а Гришки все нет. Они что, сговорились, что ли? Гришка появился через 30 минут с каким-то свертком в руках и прямо от входа в бар замахал мне лапой. Ну, наконец-то. «Ты где шлялся?» – спросил я, выходя с ним в зал космопорта. «Потом, Вань». Гришка схватил меня за рукав и потащил к выходу в город. «Идем, Вань, идем скорее!» «Да что такое?» Увлекаемый Гришкой, я ничего не понимая, поспешил за ним. «Сюда, Вань!» Гришка выскочил на улицу, быстро огляделся по сторонам и потащил меня за первый же угол. «Гришка, я тебе сейчас уши оборву и холодец из них сделаю. Ну что такое, куда ты меня тащишь?» Гришка успокоился, только пробежав пару кварталов и, остановившись, сначала снова оглянулся по сторонам, а потом сунул мне под нос сверток. «Зацени, Вань!» «Пирожков по пути натырил», — хмыкнул я, разворачивая пакет. «Твою ж мать, Гришка!» У меня в руках лежал самый настоящий дрессовский боевой дизраптор. Дрессы — ребята суровые, знаменитые своими бойцовскими качествами, большой силой и вредным заносчивым нравом. И оружие у них под стать суровое. «Откуда, Гриш?» «Да там в зале дрых один в кресле», — смутился Гришка. «Я мимо бегу к тебе, Вань, навстречу. А он сидит, храпит так громко, и перегар от него жуткий. Ну, я и...» «Спер». «Да у него таких, наверное, еще много, Вань, не обеднеет». «Валим отсюда, да побыстрее». Я запихнул дизраптор в сумку, и мы быстрым шагом направились в сторону центра. Дрессовский дизраптор, скажу вам, жуткая штука. Это вам не игольник и даже не бластер. От него ранений не бывает. Человек или не человек, неважно. В общем, тот, в кого пульнут из этой пушки, просто растворяется в воздухе. Там какое-то нарушение молекулярных связей в теле начинается, и жертва банально разлетается на молекулы. Сам я такое не видел, да и дизраптор в руках впервые держу. Но во многих голосериалах я на это чудо быстрого умертвления врагов порядочно насмотрелся. «Ой-ой, а этот пьяный дресс сейчас проснется, хватится своего оружия и как кинется пропажу искать?» Я невольно ускорил шаг. «Гришка, крути башкой по сторонам, присматривай магазинчик с одеждой. Надо бы нам тебя наконец-то в приличный вид привести, а то уже люди от тебя шарахаются». «Врешь ты, Вань!» – хмыкнул Гришка, но послушно завертел головой. «Вовсе не шарахаются, а рассматривают. Любуются, наверное». Магазинчик нашелся быстро. Мы с Саней щеголяли в джинсах и майках, только у меня была простая, синяя, а на Саниной черной спереди красовались два красных иероглифа. Зная Саню, могу предположить, что переводились они вроде «да пошли вы все». Гришку я тоже хотел одеть нам под стать, но он вцепился в стандартный рабочий джинсовый комбинезон с кучей карманов на груди и на брюках. За комбинезон и рубашку в крупную красную клетку пришлось выложить 8 галактов. Ладно, буду таскать чудо-юдо в военном комбинезоне, а у нас тут чудо-юдо в перьях, то есть в рабочей гражданской одежде. Правда, без обуви. На Гришкины лапы надо обувь под заказ шить, хотя все равно он ее носить не будет, вон как ловко босиком шлепает. До центра мы добрались минут за 40. Я же говорю, город тут не самый большой. Около космопорта и в центре все красиво, так солидно, а по окраинам самый настоящий бардак. И бараки какие-то, и здания, явно заброшенные, встречаются, и куча кабаков самого жуткого вида. Окраина, везде так. «Вань, подергал Гришка меня за рукав, а где мы Сан Саныча искать будем?» «Проблема. Мы пока шли, я его по коммуникатору несколько раз пытался вызвать. Сигнал проходит, а Саня не отвечает». «Фигово, Вань!» «Угу. Есть идеи, куда Саня мог податься?» Гришка развел лапы в стороны, а заодно полюбовался на рукава новой рубахи. После магазина с ним стало сложно ходить по улицам. Он тормозил около каждой витрины и счастливо любовался на свое отражение. «А ты, Гриш, разыскной собакой никогда не служил? Может, по запаху его найдешь? Ну ладно, не хмурься, шучу я!» «Я коммуникатор Сан Саныча могу найти», – пробурчал Гришка. «Как это? Не надо, не объясняй, все равно я в вашей технической инженерии, да в сигналах с радиоволнами, ничего не понимаю». «Там не радиоволны, Вань», – хмыкнул умный Гришка. «Ну и славно. Можешь, давай ищи». Вот теперь мой Гришка и правда стал похож на разыскную собаку. Он шел по улице, вертя во все стороны головой, будто действительно принюхиваясь. Разводил иногда лапы в стороны, вертел ими как радаром, но в целом уверенно двигался в одном направлении. «Ага, тут». Он остановился около выступа на стене здания. «Прикрой меня, Вань». «А что там такое?» – загородил я его от взглядов прохожих могучей спиной. «Чего вы хихикаете? Ну пусть не могучая, но я же физкультуру по утрам все же делаю». «Опорная точка местной сети Интергалакт. Это, Вань, такая штука, которая комплексно входит в лунную сеть». «Все-все», – поспешно перебил я Гришку. «Я все понял. Действуй давай». «Планшет дай». «Зачем тебе?» Я вытащил из сумки планшет и, не глядя, протянул его за спиной Гришки. «Карту сброшу и координаты коммуникатора Сан Саныча». «Все, держи планшет, пошли отсюда». Мы поспешили убраться от этой опорной, как ее там, неважно. А по пути я вертел в руках планшет. «Так, вот черта овальная. Это, надо понимать, граница города и космопорта». «Правильно, Вань!» – кивнул Гришка и хихикнул. «Видишь, и ты у нас умный тоже!» «Убью! И пирожков на поминки не напеку!» «А вот эта точка прямо рядом с границей – это и есть Саня?» «Его коммуникатор!» – поправил педантичный Гришка. «Ну, будем надеяться, что они там вместе!» – вздохнул я. «Пошли посмотрим, где он там от нас скрывается!» «Думаешь, он наши денежки за корабль прикарманил, а теперь пьяный в каком-нибудь кабаке валяется?» «Не думаю, Гриш, даже и думать не хочу о таком. Ну с чего бы это у тебя такие мысли? Саня свой парень». «Тогда он в казино сидит и наши денежки играми увеличивает, а, Вань? Только он нам и в дурака часто проигрывает, а уж в казино...» «Чего гадать, придем и посмотрим, но тоже маловероятно». Не было на месте, отмеченном на карте, ни кабака, ни казино, ни самого завалящегося борделя. Стоял сарай какой-то, а может и барак, я в местной архитектуре вовсе не эксперт. Короче, захудалое такое одноэтажное здание, собранное из разномастных листов пластика. «Тут он», — Гришка заглянул в планшет. «Видишь, Вань, точка прямо на этом домике». «Угу». «А можешь туда сквозь стену просочиться?» «Вряд ли, Вань», — Гришка поежился. «Да и боязно чего-то». «На, держи пистоль», — я сунул ему дизраптор, — «для поднятия уверенности в себе. Только не пуляй, куда попало, хорошо?» «Хорошо, Вань». Гришка аккуратно принял дизраптор, повертел его, вроде даже обнюхал, и уверенно ткнул в какую-то кнопку с одного бока и сдвинул пластину с другого. «На оглушение поставлю». «Убивать-то надежнее и рациональнее, но вдруг Сан Саныча зацеплю». «Ну ты зверь!» – восхитился я. «Погоди убивать, давай хоть войдем сначала туда, осмотримся». Некого там было убивать внутри, и даже оглушать некого. Обычный барак с 20-30 койками вдоль стен и все. Ни мебели, ни пиратского клада, ни сани. «Ну и где Саня?» – повернулся я к Гришке. Он еще раз заглянул в планшет и пожал плечами. «Тут. Смотри сам, Вань». «Фигня это твоя техника», – вздохнул я. «Пробегись на всякий случай между кроватями. Может, коммуникатор у Сани сперли и тут бросили?» Гришка с удовольствием рванул между койками, выставив впереди себя дизраптор и угрожающе тыкая им во все стороны. Тоже галосериалов насмотрелся, надо понимать. Дойдя до середины барака, он вдруг резко остановился и замахал мне лапами. «Ну, чё там?» – я подошел поближе. «Тише, Вань!» – зашипел он. «Смотри, в полу люк!» «Точно, люк. Только крышка не откидывающаяся, а сдвигающаяся в сторону». «Давай посмотрим, Вань!» «Только тихо, мало ли что. Может, там тигрослон с Арктура, голодный сидит». «Не бывает таких, Вань!» – хихикнул Гришка и с силой надавил на люк. «Уже и приврать нельзя. Зато образно, впечатляюще». «Тише, Вань! Смотри, там свет!» Крышка тихо уползала в толстое перекрытие, а под ней была лестница, и свет, да, откуда-то снизу и сбоку шел. «Давай за мной!» – нагнулся я над проемом, но Гришка удержал меня, ухватив за майку. «Лучше я первый!» «А то ты, Вань, как твой тигрослон, топочешь!» «Ну и пожалуйста, подумаешь!» Гришка беззвучно скользнул на лестницу, а за ним и я полез. И вовсе не как слон, а вполне даже тихо, как тигр. Во! Мы спустились до половины лестницы, и было уже понятно, что перед нами довольно большое пространство. Подвал или зал, сами обзовите, как удобней. Свет из панелей сверху тусклый, но вполне достаточный, чтобы рассмотреть и небольшую толпу каких-то карликов в центре зала, и даже Саню посередине. «Саню?» «Смотри, Вань!» – зашептал Гришка. «Сан Саныч!» Я уже и сам видел. Посреди зала, в окружении невысоких человечков, стоял большой стол, на котором лежал совершенно голый Саня. Руки и ноги его были раскинуты и привязаны к столу какими-то веревками. Во рту торчал кляп, что не мешало Сане мычать, и мычать явно матерно. И тут я его не осуждаю. Хотя и воспитывался в строгих правилах фермерского общества и принципах высокой морали нашей замечательной семьи. Правда-правда, даже батя, когда иногда перебирал домашнего самогона, то вволю настрелявшись в огороде по пустым бутылкам из любимого импульсного ружья, плетясь баньки на сеновал, если и давал мне подзатыльник для профилактики, то почти всегда молча. Никакого мата, что вы, ни-ни! Один раз только, когда он сдал в аренду нашему соседу Юрке Рыжему трактор на воздушной подушке, а Юрка решил на нем отправиться на рыбалку и, конечно, не переключив тягу с земли на воду, наполовину засадил трактор в озерный ил, вот тогда да, батя крыл его на несколько этажей переливами народного творчества. Пардон, когда я волнуюсь, то непроизвольно болтать начинаю. Короче, Саня мычал, хоть и не культурно, но вполне простительно в его положении. «Вань!» – снова зашептал Гришка. «А это что, силипанты, что ли?» Силипанты – это такие инопланетяне, которые в основном промышляли космическим гастарбайтерством. Они везде были. На какой планете ни окажись, обязательно наткнешься на этих довольно забавных карликов. Только вот именно эти карлики внизу никак не походили на дружелюбных и тихих силипантов. Все как один раздетые по пояс, с разрисованными хилыми телами, они синхронным кругом подпрыгивали вокруг стола с Саней и что-то монотонно завывали. Еще пара карликов потолще и посолидней стояли прямо около стола и громко спорили, размахивая виброножами. Спорили, к сожалению, не на интерлингве, а на своем курлычущем с переливами языке. Дикари какие-то. Вся галактика, по крайней мере все ближние секторы, говорят на интерлингве. Нам в школе так вообще в обязательном порядке вкатили по 3 гипносеанса, и я теперь болтаю на межзвездном, как на родном. А эти... Хотя, в принципе, и так было понятно, о чем речь. Саню явно собирались скушать, а теперь спорили, с чего начать разделку. Поверьте мне на слово, уж в этом я разбираюсь. Карлик потолще и пониже предлагал отчекрыжить Сане бедро, мелко порубить, а дальше как-то неразборчиво, ну, потушить или пожарить, наверное. Второй карлик, потоньше и повыше, запихивал руку Сани под поясницу, явно намекая на хороший стейк. Саня, похоже, был с ними не согласен и в меру возможности подпрыгивал и извивался. «Чего это они, Вань?» – шепнул Гришка с удивлением, рассматривая эту загадочную картину. «Надо понимать, Саню сожрать собрались». Гришка неуверенно хихикнул, глянул на карликов, потом на меня и протянул, вытаращив глаза. «Саню? Нашего Сан Саныча? Сожрать?» Он спрыгнул с лестницы и деловито направился к толпе, покачивая в руке дизраптор. «Сан Саныча? Сожрать?» «Гришка!» – заорал я вслед и кинулся за ним. Но он меня уже не слышал, а подойдя к карликам метров на 10, остановился и спокойно, но громко произнес. «А ну, гады мелкие, быстро развязали Сан Саныча!» Мелкие гады перестали скакать, обернулись к нам и вдруг, выставив руки с растопыренными пальцами, дружно пошли на нас. «Гришка!» – заорал я. «Сваливай оттуда быстро!» «Ага, сейчас!» – фыркнул зеленый и ужасный и угрожающе протянул. «Еще шаг, паразиты, и... ну, как хотите!» И мой тихий и скромный Гришка открыл огонь из боевого дизраптора. Ну, это звучит только так грозно, открыл огонь. А на самом деле он спокойно вытянул руку, нажал на пусковую кнопку, и половина карликов брыкнулась на пол и даже ножками не задергала. Гришка также спокойно сдвинул ствол в сторону, и вторая половина вместе с двумя шеф-поварами также мирно улеглась по другую сторону стола. «Идем, Вань!» Он обернулся и призывно махнул дизраптором, а я едва не шарахнулся в сторону. «Сан Саныча развяжем!» Саня долго отбивался, мешал нам распутывать веревки, а когда мы вынули кляп изо рта, то заплакал и попросил оставить его тут с этими милыми созданиями. «Верите?» «И правильно делаете, что нет. А было бы прикольно». Саня в первую очередь метнулся к стене, где валялись его вещи, а одевшись и застегнув коммуникатор на руке, принялся пинать эту парочку главных кулинаров. А мы не стали его останавливать. Надо же ему куда-то негативную энергию излить. Пусть уж лучше им все достанется. Мы с Гришкой не жадные.